Глава вторая. Суббота выдалась относительно спокойной. Страсти за убийство немного поутихли. Преподы и адепты предвкушали выходной, и занятия прошли в более-менее благостной атмосфере. Придя с учебы в общежитие, я ринулась в душ. А дальше меня поджидала целая куча дел. Нужно было идти к Дэну, ведь уборку, стирку и глажку для дитятки еще никто не отменял. Поэтому я решительно отвергла предложение девочек отправиться в Тирель за покупками, сославшись на наши с Нески дополнительные занятия, и заказала им средства личной гигиены и увлажняющее зелье для умываний. По понятным причинам я не распространялась о своеобразных взаимоотношениях с парнем, и столь огромное количество времени, проводимое у него дома, объясняло именно усиленной учебой. Девочки посмеивались, закатывая глаза, мол, они-то знают, какие у нас с ним дополнительные занятия. Но особо значения этому не придавали. Мы оба земли, вместе учились в школе, вместе поступили сюда. Так почему бы и нет? Дэн жил в пафосной новостройке, возведенной на территории академгородка для высшей вузовской элиты. Апартаменты сдавались там по цене атомохода, но отличались от обыкновенных общежичных комнат, как космический корабль от самодельного плота из бутылок Кока-Колы. Консьерж? О да, не вахтерша-пенсионерка, а именно консьерж в ливрее и форменных брюках приподнял козырек в честь приветствия и пожелал хороших занятий. Мы дружили с ним чуть ли не с первого дня. Ну а что? Иногда приходилось решать за Дэна не только учебные проблемы, но и технические, точнее, сантехнические. И в этом деле мастер Биркин был незаменим. Отперла дверь своим ключом, оглядела царивший во всех трех комнатах хаос, вздохнула и посеменила в спальню переодеваться. Не в уличном же наводить красоту в этой холостяцкой берлоге. Прошла около ванной, за дверью журчала вода. Сквозь ее плеск пробивался противный басок Дэна, насвистывал очередной мотивчик. Так, все ясно. Дитятка чистит перышки и вскоре упорхнет на очередную пьянку-гулянку в городе. Святая пятница, что поделать? Что ж, мне лучше. Никто над душой не будет стоять, приставая с расспросами, заданиями и пожеланиями. Достала из рюкзака джинсовые шорты до колен, майку на бретельках и свое единственное, можно сказать, богатство – айпод с любыми песнями и беспроводные наушники. Убираться под музыку куда веселее. Конечно, у Дэна была замечательная стереосистема, но я предпочитала слушать свою музыку. Собрала длинные волосы в пучок, закрепила его резинкой и мягкий ободок тоже надела. Во время работы пряди частенько выбивались из прически и противно лезли в глаза. Дэн вышел из ванной, свежевыбритый, благоухающий, напомаженная гелем челка зачесана наверх, а бедра обернуты лишь полотенцем. Я тактично опустила глаза и принялась было собирать тут и там разбросанные по прихожей бутылки. «Ты это...» — приблизился ко мне двухметровый полугодовалый детина. «Не сердись на меня за позавчерашнее. Я чуток перегнул укроено на паре». «А после вообще чуть не сломал», — про себя хмыкнула я, а вслух вместо этого произнесла: «Штаны надень для начала, а потом извиняться будешь». Дэн виновато опустил голову, вздохнул и, развернувшись, побрел в сторону спальни. Прямо картину можно писать, само раскаяние в образе юноши. Как-то он мне признался, что его отец, когда хорошенько лупил мать, то после всего на коленях разве что не ползал, выпрашивая прощения и возвращая расположение. Видимо, Дэн усвоил эту модель поведения с пеленок и теперь отрабатывал ее на мне. Ох, и не завидую я его будущей жене. Мне-то 4,5 года всего осталось его терпеть, а ей всю жизнь. На пороге спальни он вновь обернулся и виновато уставился на меня. «Я это... белье в стирку поставил, машинка уже стирала». На этот раз я обреченно вздохнула. Сильно расстроился, видать, раз бельишко свое сам удосужился в стиралку засунуть. Он-то думает, что мне этим помогает, но на самом деле создает еще больше проблем. Ему и в голову не придет сортировать белье по цвету, текстуре и температурному режиму стирки. Поэтому после его помощи последний раз я еще несколько дней держала посеревшие от темных вещей рубашки в магическом отбеливателе. Ничего не ответив, я поспешила в ванную. Вытащила чистое белье в пластиковый таз, с облегчением отметила, что пафосные шмотки на этот раз не полиняли, и понесла с ним на балкон развешивать. Мой подопечный ходил тем временем за приоткрытой дверью спальни, натягивая джинсы. Завидев меня с тяжестью, он тут же подбежал ко мне, как был, босый в светло-синих левайсах с голым торсом, лишь отчасти прикрытым влажным полотенцем, накинутым на плечи. «Давай помогу», — отобрал он ношу. «Куда нести?» «На балкон», — хмыкнула я. «Там у вас сушители». «Ну, конечно, откуда золотому мальчику знать, как и от чего на полках его шкафов заводится чистая выглаженная одежда? Она просто там появляется, и задумываться ему об этом незачем». «Маш, а Маш», — позвал он меня, пропуская из дверей на лестничную клетку. «А пойдем со мной». «Мне убираться надо», — буркнула я. «Вот только не хватало мне с ним по кабакам таскаться. Он надерется, а мне его потом вытаскивать из передряг. А потом он опять может мне физиономию разукрасить, неадекватный в подпитии. Нет, спасибо, я лучше быстренько приведу его квартиру в божеский вид и вернусь в общагу формулы амулетов повторять. Ладер наверняка трет руки в предвкушении среды и моего фиаско. А может, ну ее эту уборку? Я вроде все по местам разнес». Я не смогла сдержать смешка от этих слов. Похоже, мы с Дэном по-разному понимаем значение чистоты и порядка. И в этот момент, застывшей ироничной улыбкой на лице, я взглянула на раздвинувшиеся двери лифта, из которых появился Ладер Кроин. Легок на помине, только о нем подумала, и на тебе. Декан тем временем красноречиво оглядел меня с ног до головы, задержавшись больше, чем нужно, на бретельках моей майки. Ну да, в этой мере девушки одеваются гораздо скромнее. Но с другой стороны, я же в домашней одежде и практически дома, правда не у себя, но не суть важна. И увидеть тут магистра я ну никак не рассчитывала. Крон тем временем нехотя приводил взгляд на Дэна и, заприметив его голый торс, идеальные брови препода переместились на лоб, а глаза его снова на меня, пытаясь прожечь насквозь. В отражении зеркальных дверей лифта я увидела, что наша парочка представляет из себя то еще зрелище. Прямо семейная идиллия. Полуголый муж помогает малоодетой жене донести белье до сушилки. С деканом мы уже виделись с утра в академии, и здороваться второй раз вроде как необходимости не было. Вести беседы тем более. Видимо, он подумал насчет нас то же самое, а посему сдвинул свои прекрасные брови сердито к переносице и молча прошел мимо нас к соседней двери. Ловко отпер ее ключом и захлопнул со всей силы. Я вздрогнула и поинтересовалась в недоумении. «Он что, твой сосед?» «Ага», — скривился Дэн и двинулся к балкону. «Прикинь, да? Вот это сюрприз!» «Вчера приехал, типа истерели ему долго добираться, а отсюда пешком 2 минуты до академии». Мы вышли на открытый общий балкон, где на ветру развивалось чужое белье на некоторых сушилках. Я выбрала свободную и приступила к делу. Дэн наблюдал за всем этим некоторое время, а потом произнес. «У тебя синяк на коленке, это я тебя так?» «Нет, блин, Пушкин, Александр Сергеевич». Но никак не золотой говнюк. Я молча продолжала развешивать белье, а Дэн все не унимался. «Маш, родители списали 1000 кредита твоих. Надеюсь, это послужит тебе скромным утешением». Я вздрогнула, но взяла себя в руки. Вот еще одна причина, почему все вокруг, включая маму и папу, родители Дэна, да и меня саму, закрывали глаза на систематическое Дэново рукоприкладство. Его родители всегда предпочитали решать все проблемы и споры деньгами. Откупились попросту. А мои? За эти полгода они бы уже насобирали на безбедную старость, если бы не этот кредит, будь он неладен. «Маш, я тебе печенье купил. Песочное, с цельным миндалем, как ты любишь. На кухне оставил. Ты же не сердишься больше?» Подлизывался дитятитка. «Лучше бы ты руки свои при себе держал», — буркнула я. «Обещаю, что больше и пальцем тебя не трону». «Угу», — хмыкнула я. «Побуду немного Станиславским». «Маш!» Дэн принял совершенно несчастный вид. «Иди уже!» — начала сердиться я. Очень хотелось заткнуть уши любимой музыкой и побыстрее разделаться с делами. Парень развернулся и побрел с балкона. В дверях он кое-что вспомнил и воскликнул. «Во вторник у меня день рождения! Чтобы обязательно пришла! В игристом закате хочу справлять!» Я подумаю, не глядя на него, ответила, с твердым намерением отказаться. Дэна наконец-то унесло, а я побыстрее надела наушники и растворилась в любимой песне. Даже подпевать начала неосознанно. Вещи все не кончались, похоже, Дэн успел поносить все имеющиеся у него в наличии. Еще и соседей белье на постирушку взял. К тому моменту, как кончились вещи, в плеере заиграла озорная ритмичная мелодия, и я стала пританцовывать бедрами в такт. Подхватила пустой таз, резко развернулась и врезалась в... грудь. Очень твердую, рельефную мужскую грудь, спрятанную под строго стильной рубашкой и узким галстуком. Идеальные черные брови взметнулись к идеальным черным волосам. Губы его зашевелились. Кажется, декан помянул первый круг безумия, выругался, то есть. Я поспешила вырвать наушники, а таз, выпав из рук, оглушил балкон и отразился грозовым эхом в подъезде. «Кирин, вы меня убить хотите?» — раздался надменный баритон. «Нет, ну зачем он так? Стоит и мерит меня холодным взглядом, будто я уронила таз на его паре во время контрольной. Ведь сам же подкрался сзади и незаметно. Но ему я это, естественно, в лицо не скажу. Ну его, к безумию. Странный мужик». «Разумно, с одной стороны», — продолжал сверлить меня глазами он. «Не будете больше выслушивать мои дружеские советы по поводу адепта Нески?» протянула я, не очень поняв, к чему он ведет. «Ну, просто не ожидала врезать ему тазом по солнечному сплетению, а посему соображала так себе. От стресса, наверное». Декан точно на лекции скрестил руки на той самой могучей груди и холодно произнес: «Вот вы где, оказывается, проводите время, отведенное для выполнения домашнего задания. Занятно, Кирин, очень занятно». «К чему он ведет? Это он мое личное время назвал отведенным для выполнения домашнего задания?» «Занятно, соглашусь с ним, только молча, ибо...» Наушники, из которых на уровне шороха доносилась ритмичная музыка, выскользнули с пальцев на пол. Взгляд черных омутов декана спустился прямиком от моего лица до открытого декольте. Затем двинулся вниз к поясу шорт. После перетек на ничем не прикрытые колени, на одном из которых красовалось фиолетовое Дэново украшение. Далее устремился вниз к белым носочкам и сланцам, надетым поверх них. В конце же он нехотя взглянул на валявшиеся рядом со сланцами наушники. «Поднимите, Кирин», — скомандовал мужчина. «Уж не ждете ли вы, что я это буду делать?» «Нет, этого я не ждала. Всего чего угодно, только не этого. Не мог этот пафосный напыщенный декан опуститься на землю, чтобы помочь нерадивой адептке, которую он на дух не переносит». Нагнулась, просто физически ощущая, как майка предательски отопырилась, являя взгляду Кроина то, чего прикрывала с трудом. И это только спереди. Сзади же она, наоборот, задралась наверх, и я возблагодарила небеса, что не надела совсем уж коротких шорт с заниженной талией. Как же хотелось одернуть топик с обеих сторон, но этот жест, скорее всего, выдаст мой стыд и смущение с головой. А меж тем, это именно декан приперся на общий жилой балкон, а не я на его урок в своей домашней одежде. Стало очень тихо. Ветерок, полоскавший белье и простыни до этого, улетел в неизвестном направлении, Вороны больше не каркали, утихли звуки улицы. И в этой тишине раздался сдавленный мужской то ли вздох, то ли рык. А когда я распрямилась зажатыми в руке наушниками, от декана и след простыл. Я пожала плечами. И для чего он, собственно, приходил? Подхватила таз и вернулась в Дэнову квартиру. Пока разбирала за ним раскиданные брюки и носки, вспотела. Нет, покрылась-то я испариной еще на балконе, несмотря на январские 15 градусов тепла. И декан этому со своими придирками очень поспособствовал. Взяла в руки радужную пуховку для смахивания пыли, поспешила к окну. Распахнула его. Вид, конечно, обалденный. Величественные горы, верхушки которых припорошены снегом, розовый закат, и пахло в вечернем воздухе, как будто весной. Застыв и прикрыв глаза дуновения ветерка, я вспоминала, как холодно и сурово должно быть сейчас дома. И просто замечательно, что в Тиреле зимы такие, относительно теплые. Но нежиться некогда. Меня еще ждут веник и швабра, а после — кроиновские амулетные формулы. В принципе, я их и так хорошо знаю, а допустила ошибку скорее из-за усталости и недосыпа в тот день. Но, как говорится, повторение, а дальше все знают и так. Заткнула уши любимой музыкой вновь, пританцовывая, двинулась протирать поверхности. Нет, ну а что? Дверь закрыла своим ключом, и очень надеюсь, декан не сможет телепортироваться сюда с помощью какого-нибудь хитроумного амулета. Да и зачем я ему нужна, чтобы так преследовать? Просто совпадение наверняка. Уточкой на карачках подползла к нижним полкам с книгами, потом египетским жрецом двинулась к экровизору, местному ящику с каналами. После Цаем из Gangnam Style поскакала к стереосистеме, и тут что-то очень острое и крылатое впилось в мое голое плечо. Я вскрикнула, попыталась стряхнуть себя перепончатую нечисть, но тщетно. Маленькая зараза, размером с обычную летучую мышь, впилась намертво. После моего дикого визга чокнутая малявка сама разжала зубы и атаковала меня уже спереди. Воткнула острые когти в живот, полосуя маечку, как тузик, тот самый предмет. Но пирсинг в пупке, тем более таким странным способом, я еще делать не планировала, а посему вцепилась в чешуйчато-пупырчатую темно-зеленую рогатую головку и дернула с себя. На миг в руках моих покусанных и царапанных оказался дракончик, маленькая виверна. Я о таких только в трактатах по маг-зверпромведению читала. Прилетают иногда в хорошую погоду из болотных топей с юга. Тварюшка маленькая, но исполосовала меня и покоцала хорошенько. Вот и сейчас, разявив крохотную пасть с огромными такими клыками, сволочь драконистая очень больно цапнула меня за большой палец. «И-и-и-и!» — взвыла я, разжав хватку, опрометью бросаясь отпирать дверь. Выскочила в подъезд, но микровиверна не отставала. «А-а-а!» Я в ужасе ткнула кнопку лифта, но поняла, какого дурака сваляла. Там она меня точно фарш покрошит, в маленькой кабинке-то. И тут взгляд упал на соседнюю дверь. Кроин. Не раздумывая ни секунду, принялась барабанить по двери, молясь, чтобы противный декан не ушел никуда. Виверна, скотина миниатюрная, поняла, что никуда большая добыча не денется, и, неспешно расправив перепончатые противные крылья, с ухмылкой на острой морде, вот честное слово, с противной такой ухмылкой, подлетала ко мне все ближе и ближе. «А-а-а!» — орала я чисто женским визгом. «Помогите!» И тут дверь подалась и стремительно открылась. Оттуда в недоумении выглянул магистр Кроин. «Дракон!» — выкрикнула я, бросаясь на влажную мужскую грудь. «Закройте дверь, быстрее!» Втолкнула его вовнутрь, прямо перед клыками кровожадной виверны. Вид Ладера был, мягко говоря, удивленным и странным. Удобные спортивные штаны на завязках облегали его сильные накачанные ноги. Тонкая трикотажная рубаха, расстегнутая на все пуговицы, едва прикрывала мощный торс, покрытый мерцающими капельками пота и явно прорисованными кубиками пресса. Закатанные рукава открывали рельефные бицепсы, а влажные распущенные волосы черной блестящей накидкой прикрывали плечи декана. «Ты цела?» — торопливо поинтересовался декан, подходя ко мне и внимательно заглядывая в глаза. «Да, кажется», — сбивчиво ответила я, отступая от него на полшага, ужасно смущенная его обнаженным торсом. Очень красивым рельефным торсом, между прочим. Он взял меня за окровавленное предплечье, легонько сжав, оторвал от земли и переставил подальше от двери. Все это уверенное мужское действие заняло одно мгновение. Следующий же декан Кроин решительно распахнул дверь и бесстрашно шагнул в подъезд драконом. Еще мгновение, и раздался писк. Очень жалобный, а потом послышался шлепок. Точно пакет с чипсами упал с полки на мраморный пол супермаркета. Стряхнув с себя оцепенение, я с опаской и тем самым любопытством, что Барсика сгубила, выглянула за дверь. «Это ты Вивра драконом назвала?» Не оборачиваясь, поинтересовался декан, кивком головы указывая куда-то в угол. Только смогла выдавить я, поняв, что реферат на 20 магических пергаментов о подвидах семейства драконьих мне не избежать. Проследила глазами, куда кивал преподаватель, и обомлела. Некогда разъяренная маленькая тварюшка сжалась в углу около лифта, понуро опустив перепончатые крылышки. Были бы у нее уши, а так крылья тоже сошли за них. Дракончик поднял, но совершенно виноватую зубастую мордочку ко мне и вздохнул. Еще одно само расканье. Не как у Дэна подглядел этот способ. Декан тем временем занес руку, на которую уже плясал голубоватый отблеск заклинания. Тварюшка жалобно запищала, разявив зубастую пасть, сложила маленькие лапки на маневр истовой католички и... все это глядя мне в глаза. Дальнейшее случилось внезапно. Не могу я смотреть на то, как большие и сильные обижают маленьких и беззащитных, даже если это маленькие кровожадные дракончики. Не могу, и все. Наверное, потому что меня саму часто обижали, большие и сильные. Поэтому с криком «Не дам зубастика!» я бросилась на деканову заклинательную руку. Заряд не погас, как бы мне этого хотелось, но и в зверушку чокнутую не попал. Подбросил меня к потолку, как попкорн микроволновки, и шлепнул прямиком в декановские сильные руки. «Кирин, ты в своем уме?» — наорал на меня разъяренный мужчина. «Я же поняла, сейчас побьет. Так глазищами своими зло сверкает, что жаркую встречу его мощного кулака и моего любопытного носика не избежать. Вот я и прикрыла самое ценное — мордашку свою, ибо общение с Дэном научило, что синяки на онной самые заметные, исходят не скоро и очень развивают воображение. Попробуй объяснить всем и каждому, откуда они у тебя». Но битья не последовало. Вместо этого подъезд оглушили ругательства с поминанием кругов безумия, всех 13 штук. Меня же, как есть, потащили в кроиновские апартаменты на руках, прижимая к твердой теплой грудной клетке, в которой оглушительно колотилось сбившееся с ритма сердце. Краем глаза заметила, как нечто маленькое и темно-зелененькое скользнуло в приоткрывшуюся дверь. Все дальнейшее прошло как в измененном состоянии сознания. Скорее всего, таким оно и было после всего пережитого. Его ошалелое сердце убаюкало меня, и в какой-то момент я поняла, что больше не нахожусь в сильных объятиях, а полулежу на мягком диване, и чьи-то руки, кроиновские, скорее всего, протирают царапины терпко пахнущим травами лосьоном. Попыталась привстать. Шутка ли, разлеглась тут в издранной майке перед самым суровым и неоднозначным преподом, но была остановлена коротким. «Лежать!» И таким тоном он окрикнул меня, что ослушаться как-то сразу расхотелось. Зато, немного придя в себя, я зазиралась по сторонам. Квартира была точно такой же, как у Дэна, озеркаливала ее планировку. В гостиной, на диване, который я и возлежала, на пушистом ковре небрежно смялся гимнастический коврик, будто его швырнули в спешке. Там и тут валялись гантели разного калибра, что наводило на мысли о декане, ведущем довольно-таки здоровый образ жизни. И торс у него поэтому украшен рельефом мышц, а не приятненьким таким жирочком. От этой мысли взгляд сам собой обратился на эту самую часть тела, бесстыдно мелькавшую перед глазами в прорехи рубахи. «Что, впечатляет?» — хмыкнул Кроин. «Прекрасно осознает, зараза, какое впечатление производит своей фактурой на бедных и не очень девушек». «О, ну хоть сейчас не зви, будь человеком!» — мысленно простонала я, но вслух произнесла естественно иное. «И как вам ответить на ваш вопрос? Скажешь «нет» — обидитесь, скажешь «да» — вообще ужасно». «Скажи, как есть», — потребовал декан, походя, убеждаясь, что царапины все залечены. «Угу», — ответила я и потупилась. Декан присел и осторожно коснулся синяка на коленке. От этого простого жеста кожа моя вся пошла мурашками. «Это было у тебя до нападения зубастого недоумения. И закрывалась от меня ты так, словно тебя лупят все, кому не лень без передышки». Он явно шутил. Его саркастический тон выдавал его с головой, но тем не менее я вздрогнула. Молча мужчина поднялся, бросил на меня проницательный взгляд, сходил в соседнюю комнату и вернулся с пледом в руках. «Мэри!» Он закутал меня в одеяло, как маленькую после купания. Его волосы при этом приятно прикоснулись моей щеки. «Если ты хочешь мне что-то рассказать, я весь во внимании». Говорить мне не хотелось, а приспичилась прикрыться с головой. Еще не хватало препода посвящать наши с Дэном дела. Не надо ему знать об этом. Я еще доучиться хочу. И родителям с долгом помочь. И диплом получить. «Ладно», — коротко рубанул декан. Стремительно поднялся и направился в другую комнату. «Но, Мэри...» Он остановился в дверях. «Я никому не позволю обижать своих адептов. Сообщи мне, когда будешь готова». Сказал и вышел, не глядя на меня. Где-то в глубине квартиры послышался плеск воды в ванной. Я же, отойдя от шока, только сейчас обнаружила спасенную тварюшку, виновато глядевшую на меня из приоткрытого шторами подоконника. И, поймав мой взгляд, зубастик взмахнул перепончатыми крылышками и перелетел на диван. Смешно так на лапах в развалочку доковылял до меня и ткнулся своей клыкастой мордочкой в колени, словно кошечка, которую у нас в доме отродясь не было. Плескался декан недолго, от силы минут 10, еще несколько минут стояла тишина, а потом мерное жужжание фена. Да уж, длинные волосы, конечно, украшают мужчину, но и ухода требуют соответственного. Вышел же ко мне совершенно привычный магистр Кроин. Строгие фирменные брюки, белоснежная сорочка без единой складочки. Разве галстука что не повязал? Начищенные туфли 45-го, не меньше размера, отражавшие так, что в них запросто можно было губы подкрасить. Подсохшие волосы крупными волнами не спадали на широченные плечи. И пахло от него лимоном, бергамотом и еще чем-то дымным и хвойным. В руках у красавчика преподавательского обнаружились две кружки с чем-то дымящимся. Одну он протянул мне. «Всего лишь чай», — пояснил, присаживаясь в кресло напротив и отпивая из своей чашки. Сделав глоток ароматного напитка с добренными травами, я почувствовала шевеление в области живота под изодранной майкой. И это были отнюдь не бабочки. Очевидно, кровожадный дракоша решил скрыться и от глаз декана, и от греха подальше, потому зарылся поглубже под плед. Зубастика я очень даже хорошо понимала. Сама бы не прочь сейчас закопаться от этого прожигающего взгляда. Декан пил и неотрывно смотрел на меня. Звонок в дверь заставил его, наконец, нехотя отвернуться и пройти в прихожую. «Вот ты, значит, куда убежал!» Раздались визгливые нотки женщины, которой очень хотелось поругаться. «Никуда я не убегал, Мелисса», — спокойно возразил декан. «Мне отсюда ближе». «Ближе к смазливым мордашкам?» — перебила его, охочая до ссоры мадам. «А я же задумалась. Мелисса. Так зовут леди Гальтон». Дракоша закопошился под пледом. Еще глубже зараза прячется. «Мелисса, успокойся!» С нажимом потребовал декан. «Успокоиться? Когда у тебя на коврике пара сланец валяется? Маленьких женских сланец! И не говори, что это твои!» «Я и не говорю». «Ах, ты даже не скрываешь, что у тебя адептка в кровати расположилась!» «Не в кровати, а на диване», — спокойно возразил Кроин. «Ах ты, сволочь! Да, я помню! На первом свидании ты в кровать абы кого не тянешь, на диване управляешься!» «Не говори глупости, Мелисса!» Все тот же холодный тон. «Мы расстались с тобой довольно давно. Это не повод обвинять меня в своих больных фантазиях». «Я думала, еще возможно все вернуть», всхлипнула наравшись женщина. «Нечего уже возвращать». «Я хочу ее увидеть, ту, на которую ты меня променял». Мы с Дракошей вздрогнули синхронно. Он не знает чего, истерик, видимо, при нем еще не закатывали. А я поняла, если засечет меня у Ладера, все. Каюк по истории боевых амулетов мне обеспечен. Точнее, неуд. А мне это надо? «Уходи, Мелисса», — потребовал Кроин. Я же, подхватив чашку, плед и дракошу под мышку, помыкалась прямиком в деканову спальню. Быстро глядела широкую кровать, платиновый шкаф и остальные предметы мебели. Первой мыслью было в шкаф в этот и забраться. Но как представила себе благородное лицо леди Гальтон, когда она меня в этом шкафу обнаружит, так и передумала. «Нет, я ее увижу!» — визжала гостья тем временем уже в гостиной. «Куда ты ее спрятал? Эй, ты, слышишь?» «Это уже, видимо, мне. А ну, выходи, коли такая смелая!» «Мелисса, это уже ни в какой портал не лезет!» — начал закипать Кроин. Я же застыла посреди мужской спальни, лихорадочно соображая. Ринулась к окну. Не то, что сигать захотелось, просто за шторкой спрятаться. Зубастик недовольно пискнул. «Сама знаю, что укрытие так себе», — шикнула я. Но зверюга ткнулся когтистой лапой в стекло. «Нет у меня крыльев, если ты не заметил», — возмутилась глупости тварюшки. Но зубастик не унимался, взъерошил все чешуйки, встопорщил крылышки. Делать нечего, пришлось глянуть. За окном простирался широкий подоконник. Я быстро распахнула его и запрыгнула на мрамор. Кружку, чтобы не упала, подальше разместила. Прикрыть за собой жалко не получилось. Зверюшка, вылетевшая следом, пищала чуть пониже, вынуждая меня посмотреть на землю. Высота никогда не была в списке моих фобий, и я спокойно свесила голову, тут же заметив множество декоративных трубочек, выступов и завитушек, державших наружное освещение. «А ну, вылазь!» – распахнулась дверь спальни. Я же сиганула вниз, за эти самые завитушки держась. Плед развивался на ветру, аки плащ Супермена. Ноги нашли опору из таких же держателей, и я поняла, что при желании могу воспользоваться ими, как пожарной лестницей, чтобы спуститься на первый этаж. Но любопытство – моя милая женская черта, а посему я навострила ушки, даже радуясь, что окно не захлопывалось снаружи. «Кроин, ты куда ее дел?» Кажется, леди Гальтон слегка притушила фейерверк. Раздались звуки отворяемой дверцы, никак бывшая решила все же шкафы проверить. Затем отодвинулись полки. А это она уже мне комплимент делает. Неужели думает, что девушка туда влезет? Даже очень худая, как я. «Прекрати, Мелисса, ты саму себя позоришь. Видишь, здесь нет никого». «А сланцы?» – неуверенно проговорила преподжа. Воцарилась пауза. «Ну же, Ладер, не тормози!» – прошептала я. «Моя мама забыла!» – тихо проговорил декан. «Дурак!» – слипнула истеричка, в смысле преподавательница по истории. Через пару мгновений раздался чудовищный удар входной двери о косяк. Еще через секунду в окне появилось хмурое лицо мастера Кроина. «Кирин!» – протянул он мне руку. «Ты головой повредилась?» Я оперлась на сильную ладонь и тут же была втянута через окно обратно. «А как вы поняли, что я тут?» Поинтересовалась в первую очередь и глупо хихикнула. Тарившийся от декана зубастик щекотнул голую подмышку. Декан озадаченно склонил голову на бок. Он-то не знал причину моего веселья. А я... На то я и девушка. Имею право и похихикать без повода. «А я еще со своей дружу», — хмыкнул он. «Ага, исландцы вашей мамы», — рассмеялась я. «Ну, настроение у меня было хорошим. Кто бы мог подумать, что буду трястись в спальне декана как мобильник, и как он же позвонивший на краю стола, зависать снаружи. А еще озорное перепончатокрылое, щекотавшее нещадно, никак не могло устроиться удобно. «Окно было открытым», — зарычал он на всю спальню. «Куда еще ты, безмозглое создание, могла деться в этой комнате? Она везде свой нос сунула!» Я же с этой улыбкой дурацкой так и замерла. Как овощ, нарезанный в шоковой заморозке. Уже и занесенная рука померещилась. Как могла забыть, что шутки с мужчинами и до больничной койки довести могут? Или родишь через 9 месяцев, или переломы с носами. Эти самые месяцы залечивать будешь. Съежилась вся и зажмурилась. Сейчас побьет. И правда, столько ему неудобств доставила, скомпрометировала в глазах леди Гальтон. «Мэри!» Осторожно тронули меня за плечо. «Ты чего?» Я приоткрыла один глаз. Он смотрел на меня сосредоточенно и внимательно. «Простите!» Просипела я, пряча лицо с выступившими слезами. Сгорбилась и вылетела из его спальни. У дверей скинула плед на банкетку и была такова. Закрыла дэновскую квартиру на ключ и еще ревела с четверть часа. «А чего ревела?» спрашивается. «Не побили сегодня, и то хорошо». Дракоша ободряюще хлопал по плечу крылышком, и от этого слезы лились еще горше. Шмыгнула на прощание истерики и прошла на кухню. Взгляд первым делом упал на печенье, заботливо приготовленное Дэном. Зубастик с воодушевлением захрумкал песочным тестом. Голодненький был, бедняжка. Я решила, чисто по-женски, заесть тоску-печаль миндальными калориями. Повысив уровень радуги в крови, я все же устроила жаркую встречу паркету со шваброй, а ковровому покрытию с пылесосом. Затем, быстро переодевшись и подхватив Дэновые конспекты с заданиями, решила возвратиться в общагу. Мало ли, принесет сейчас дитятку нетрезвую домой, а кто получит? Зубастик привычно устроился под мышкой свободного пальто. «Не щекотаться!» – приказала я ему. Накинула на плечи объемный рюкзак и отворила дверь. Мистер Кроин стоял в подъезде, скрестив руки в своей любимой позе. Едва увидев меня, он тут же отлепился от стены, подошел поближе. «Провожу. Поздно уже». Он не спрашивал разрешения, а просто ставил перед фактом. Мы вышли в ночную прохладу. Идти до моего общежития было минут 5, не более. И тем страннее выглядело желание Ладера самолично эскортировать нерадивую адептку. Скорее всего, совершенное накануне убийство заставило его подкараулить меня в подъезде. Эх, как разволновался. Интересно, моих однокурсниц Молли Лански и Гвен Фонниленд он также пасет? Простите, опекает. Как и меня? Я же обернулась, чтобы поинтересоваться этим занятным измышлением, но декан опередил своим. «Смотрю, твой дружок один в субботний вечер развлекаться пошел. Скинул на тебя бремя домашнего хозяйства». «Мастер Кроин, у нас договоренность», — туманно ответила я. «Но что-то объяснить ему все же требовалось, ведь он был не только преподом, деканом, но еще куратором нашего потока». «Он тебе платит?» — утвердительно произнес Кроин. «А умен мужчина, ничего не скажешь. За один вечер раскусил нас». «Ну что ж, по крайней мере, хотя бы за одну проблему я спокоен», произнес куратор странную фразу. «За какую проблему? И какие остальные? Я интересоваться не стала». «Ответил бы он мне, а то как же?» Прикрикнул бы снова, что, мол, Кирин не твоего ума дело, и все. Верна же поговорка: чем меньше знаешь, тем спокойнее живешь. Он довел меня до парадного входа в старое помещение общежития, расположенное в здании замка, и взглянул на наручные часы. 11. Звони, дождусь, чтобы тебя впустили». Я обернулась к нему, готовая принести благодарность, но он остановил одним взглядом. Откровенным, пронизывающим взглядом. Не будь бы он деканом, преподавателем и все такое, я бы даже назвала этот взгляд раздевающим. Но это всего лишь мои мысли и фантазии, а может, скрытое желание. Я покраснела от этой догадки. Неужели? «Иди, Кирин», — хриплым голосом выдохнул он. Я отвернулась, взбежала на крыльцо и дернула колокол за веревочку. Бам! услышала короткое, спиной ощущая этот ласкающий взгляд. Точнее, не только спиной, а еще и... «Почему так поздно?» пробурчала старая рыжая ведьма, подрабатывающая вахтеркой в нашей общаге. «В следующий раз, адепка Кирин, я вас не пущу! Даже не...» Слова застряли в ведьмином горле, когда та увидела Кроина позади меня. Декан непостижимым образом тихо подобрался ко мне, возвышаясь чуть ли не на две головы. «Акра, агра!» То ли покашляла, то ли покаркала колдовская вахтерша. «Болеете? Сидите на больничном!» Громко отберил ее декан, загораживая, тесняя меня могучим плечом. «Нечего тут среди адептов заразу разносить!» Ведьма, на то она и ведьма, позеленела, расплылась в добрейшей ухмылке и посторонилась, радушно пропуская припозднившихся гостей. Вернее, одного — гостя. Что-то меня дернуло поднять голову наверх. Может, шелест ставень, а может, издавленный возглас восхищения. Но, задрав голову, узрело множество прихорошеньких женских любопытных носиков, высунувшихся из-за занавесок и в наглую глазея на наше с Ладером явление ведьми, предочи. Остальные несколько окошек были пусты. Но где гарантия, что оттуда не наблюдали инкогнито? Вот, блин, влипло. Теперь меня все неравнодушные декановой красоте возненавидят. А из-за чего? Из-за того, что ему, видите ли, показалось небезопасным отпускать адептку в академгородке. «До свидания, адептка Кирин». С преувеличенным официозом спроводил меня Кроин, не дав раскрыть рта. Поднимаясь уже по лестнице, я чуть замешкалась и услышала невероятное. «Кирин пускать всегда. Вопрос безопасности. Ваши сменщики будут также предупреждены». «Да, магистр Кроин, непременно», — подобострастно подакнула охранная ведьма. «Во дела». Я припустила по коридору до своей комнаты, постучалась, вошла. Конечно же, соседка не спала. «Ну даешь, Мэри!» — восхищенно воскликнула Оди, сев на кровати по-турецки и поедая меня любопытным взглядом. «Ох!» — простонала я. «И ты туда же!» «Не меня, между прочим, декан самолично до дому провожал. У вас свидание было, да?» «Не говори глупостей!» — потребовала я, на мгновение вспомнив сегодняшнее приключение в его спальне и за ее пределами. «Мы встретились уже у входа. Ему тоже понадобилась наша общага». А самой вдруг подумалось, а если леди Гальтон узнает о провожании и сложит дважды два? Нет, нужно рассеять эти домыслы и догадки адепток. Это им романтика, как в лучших книгах о ректорах и адептках. Но Кроин даже не ректор, и ему я, как Феррари седло, вроде лошадиной силы и есть, а вот ездок мордой, простите, седлом не вышел. Дракошка потихоньку выпал из пальто на мою кровать и зарылся в одеяло с головой. Я была не прочь спрятать его от соседки. Животных нам держать в общаге строго запрещалось. Виверн и других опасных тварей тем более. Сходила в душ, а когда вернулась, и Оди, и Зубастик уже спали.